Глава восьмая. Конец игры. «Прямо таракан беременный какой-то», — подумал Мишка, наблюдая в иллюминатор шаттла за приближающейся к космическому кораблю громадой. Орбитальная станция «Джон Гленн Стейшн» на самом деле напоминала огромного таракана. По бокам 100-метрового продолговатого корпуса располагались параллельные ряды длинных металлических штырей. Радиомачты, датчики измерения различных излучений, трубчатые солнечные батареи новейшей конструкции. Астронавты недаром окрестили станцию «Кукарачей». Сходство с земным домашним насекомым было очевидно. Ощущение того, что космический таракан находится в состоянии беременности, возникало при виде 5 крупных продолговатых капсул, принайтовленных к брюху кукарачи. Мишка не знал, что в этих капсулах находятся тела 5 членов экспедиции посещения бурой планеты. Пассажиры шаттла только недавно вышли из состояния сонного оцепенения, в котором они пребывали на протяжении всего полета до буры. После того, как космический челнок вышел на околоземную орбиту, капитан отдал распоряжение надеть маски, висевшие над креслами, в которых сидели ребята. По трубкам, уходившим от масок под потолок пассажирского салона, в легкие Мишки и его товарищей поступал какой-то усыпляющий газ, так что космические рейнджеры не имели ни малейшего представления о том, как долго длилось их путешествие. А продолжалось оно совсем недолго, всего 7 дней. Межзвездный челнок мог летать на сверхсветовых скоростях. Возможность таких полетов была открыта абсолютно случайно, во время испытания нового космического топлива на основе квасиколы. Когда корабль капитана Сеймура Гранта в 2020 году стартовал по направлению к поясу астероидов и разогнался до 1/10 скорости света, произошел пробой пространства, и шаттл совершил прыжок за пределы Солнечной системы. Только благодаря мужеству и находчивости экипажа корабль удалось правильно сориентировать по звездам и вернуть на Землю. Природа сверхсветового скачка пока не была изучена земной наукой досконально, но путешествия по просторам Вселенной с тех пор стали человечеству доступны. Однако во время гиперпространственного перехода у экипажа корабля возникали очень неприятные ощущения. Астронавты сравнивали его с сильнейшим похмельем. Сухость во рту, дикая головная боль, слабость, ломота в суставах. Но космические волки быстро нашли лекарство, избавившее пилотов от подобных неприятностей. Честь открытия надежного способа избежать страданий во время сверхсветового скачка принадлежала все тому же капитану Гранту. Он решил, что подобное надо лечить подобным. И во время одного из полетов хлебнул из фляжки добрый глоток бурбона. Как ни странно, лекарство от похмелья помогло. Грант по секрету рассказал об удивительных свойствах кукурузного виски товарищам по отряду межзвездных астронавтов. Те переняли опыт коллеги. Более того, метод Гранта был усовершенствован. Экспериментальным путем астронавты обнаружили, что наилучший результат можно получить, если употребить перед скачком русскую водку. Кое-кто уверял, что напиток этот следует закусить кусочком ананаса. С тех пор перед каждым межзвездным рейсом астронавты проносили на свои космические корабли контрабандное спиртное. А профсоюз пилотов выдвинул перед руководством программы требование о включении в пищевой рацион экипажей свежих ананасов. Пилоты шаттлов не стали ни с кем делиться своим секретом, поэтому было принято решение о том, что пассажиров во избежание никому не нужных мучений на время полета стоит просто усыплять. Внимание, пассажиры! Наш корабль приближается к месту назначения. Просьба соблюдать полное спокойствие. Кстати, парни, вы сейчас на собственных шкурах испытаете, что такое невесомость. Желаю удачи! Раздался в наушниках голос капитана корабля. «Ничего себе они тренажерчик оборудовали! Полная имитация невесомости!» – проворчал Саша. Отстегнув ремни, которые надежно удерживали его в кресле, он взмыл под потолок и чувствительно ушиб затылок. «Туго же до тебя доходит, Сашок! Какой тренажер? Оглянись вокруг, мы в космосе!» – сообщил приятелю Мишка. Ким, Оксана и Саша с изумлением уставились на Мишку. «Все разговоры про тренажер в пользу бедных, рыжих и тупых. Я еще перед стартом все понял. Мы сейчас находимся на орбите бурой, так что экспедиция нам предстоит самая настоящая. «Сейчас перейдем на станцию, там и разберемся, что к чему», — весело продолжал Мишка. Спустя 20 минут экипаж шаттла и его пассажиры через стыковочный узел смогли перейти на Кукарачу. Экипаж станции встретил гостей в кают-компании. В этом помещении могли разместиться до 20 человек, особенно в условиях невесомости, когда часть астронавтов имела возможность свободно висеть под потолком. Сейчас на Кукараче находилось 5 человек, двое мужчин и 3 женщины. Полковник Хопкинс представил новичков старожилам станции. Руководитель орбитальной экспедиции, доктор Мартел, поджарый седой мужчина, пробурчал что-то насчет «чувствуйте себя как дома, гости дорогие», и тихонько отплыл в сторону. На лице его застыла маска совершенного изумления. Это выражение возникло на физиономии доктора, когда он увидел, кто пожаловал на Кукарачу. Экипаж станции был поставлен в известность о том, что к ним прибывает команда космических рейнджеров, которым предстоит высадка на Бурую. Доктор Мартел думал, что шаттл доставит команду могучих десантников. А здесь просто команда скаутов. Да еще с какой-то мелкой живностью в придачу. «Итак, господа, я обладаю полномочиями по дальнейшей координации деятельности нашей миссии на Бурой планете. Все желающие могут ознакомиться с этим письмом, которое, вы можете в этом убедиться лично, подписано нашим президентом». Полковник Хопкинс поднял над головой большой конверт, запечатанный в плотный пластиковый чехол. Желание лично познакомиться с содержимым конверта не изъявил никто из присутствующих. Все мрачно молчали. «Итак, господа рейнджеры, вам уже, наверное, стало понятно, что речь идет не об испытании тренажера, а о настоящей экспедиции на Бурую планету. Сюрприз, возможно, не из приятных». «Так нечестно!» — крикнул Саша. «Мы так не договаривались!» «Видите ли, молодой человек, соображения высокой государственной политики и общественной безопасности требуют от нас иногда пренебрегать обычными нормами морали. Поверьте, что мы не могли поступить иначе. Зато теперь наступает конец любым играм. Вам предстоит решить трудную задачу, и только вы сможете сделать это. Для блага всего человечества», — серьезно ответил полковник. «А как же наши права? Нас кто-нибудь спросил, хотим мы решать всякие задачи на благо человечества?» — поинтересовалась Оксана. «А если мы откажемся высаживаться на планету, что вы нам сделаете? Выбросите в космическое пространство?» «Когда мы подлетали к станции, вы видели капсулы под ее днищем?» Ребята молча кивнули. «Так вот», — продолжал полковник Хопкинс, «в этих капсулах находятся тела наших астронавтов, которые до конца выполнили свой долг перед страной, перед всем человечеством. Вы хотите сказать, что вам это не под силу? Хорошо, мы отправим вас на Землю обратным рейсом челнока. Но вот в чем проблема. Грузоподъемность корабля строго ограничена, поэтому 3 члена экипажа станции вынуждены будут остаться здесь и ждать следующего рейса еще полгода. Так что миссис Бэнкс подождет встречи со своими 3 дочками. Миссис Прист не сможет навестить свою матушку, которой неделю назад была сделана операция на сердце, а миссис Стэнли не успеет на похороны своего мужа, погибшего во время выполнения важного государственного задания. Да, тела погибших на Бурой астронавтов мы тоже вынуждены будем оставить на станции». Полковник Хопкинс был хорошим психологом. Он бил сразу в 2 болевые точки. Юношеское самолюбие не позволяло ребятам при всех признаться, что им страшно. И жалость к несчастным женщинам, которые уже долгое время не могли повидаться со своими семьями, делала невозможным отказ от выполнения опасного задания. «Хорошо, я согласна», — выпалила Оксана. «Но вы все равно поступили с нами нечестно. Так и передайте своему президенту». Саша покосился на Мишу, засопел носом и, рассудительно стараясь походить на взрослого серьезного мужчину, сказал: «Ладно, уговорили, черти языкастые. Я не могу допустить, чтобы девушка одна отправилась в такую экспедицию». Естественно, что Мишка и Ким тоже дали свое согласие. Они не могли уступить в благородстве Оксане и Саше. «Вот и чудесно!» — обрадовался Хопкинс. «Даю вам 3 часа на отдых, затем инструктаж. Высадка на Бурую назначается на завтра в 15 часов по бортовому времени».